Притчи Иисуса Христа. Иисус Христос иногда прямо говорил своим слушателям, что следует делать добро и удерживаться от грехов. Иногда же говорил притчами, для того чтобы простой народ лучше понял его. Он расскажет какую-нибудь историю, из которой всякий поймет, что грешить нехорошо, лучше быть добрым человеком. Или сравнит, например, грешника с мелкой негодной рыбой, которую выбрасывают, или с сухим деревом, с дурной травой, которую бросают в огонь. Так что всякий догадается, что это говорится о грешниках, которые будут посланы в ад, и там будут мучиться вечно в огне. Такие истории и такие подобия называются притчами. Я вам расскажу несколько притчей.